Глава 15. Суд. Чего больше всего на свете не любил Николай, так это составлять отчеты по оперативной работе. Это паскудное дело уже успело его прилично донять еще в его времена. Но он никак не думал, что и в средневековье бумагоморательством занимались с не меньшей страстью. Но никуда не денешься. Начальство требует, вот и пиши, докладывая выполнение их приказов в письменной форме. Ну ладно бы еще написать отчеты о проделанной работе на компьютере, где можно и буковку исправить, и словцо перекинуть на другое место. Так нет же, приходится скрипеть гусиным пером, раз за разом макая его в чернильницу. А кляксы – это была уже совсем отдельная песня средневекового эпистолярного жанра. Все, сил больше моих нет, отдам бумаги Мишке. Пусть строчит донос начальству сам. А я лучше ему диктовать буду. У него это гораздо лучше получается. Он к перу привычный, да и вообще. Не боярское это дело отчеты всякие писать. Возмутился про себя Николай, и в это время открылась дверь в его импровизированный кабинет. И в образовавшуюся щель просунулась голова Мишки. Николай только было открыл рот, чтобы позвать его к себе и запрячь в работу, как тот произнес. «Боярин, к тебе тут какой-то купец пожаловал». «Что он хочет?» Недовольно спросил Николай. «Да кто его знает? Говорит, что ты ему очень нужен». «Зови. Узнаем, по какому такому делу он надумал меня беспокоить в сей неурочный час». Дверь комнаты в гостевой избе, которую ему воевода разрешил использовать для своих служебных нужд, открылась нараспашку. И на пороге появился известный ему московский купец. Его-то как раз Николай меньше всего ожидал встретить в Твери. «Долгих лет тебе и здоровья, боярин. Разрешишь мне войти?» «Проходи уж, раз пришел», — ответил Николай. «Но у меня нет времени для задушевных бесед». Он отвернулся и снова принялся писать доклад в разбойный приказ. В Москву о поимке главаря разбойников Беспалова и его шайки. Всем своим видом Николай демонстрировал купцу, что его визит оказался не ко времени и сейчас ему совершенно не до него. Купец некоторое время стоял в двери и не знал, что ему делать. Он хотел поговорить с боярином, но тот совершенно не обращал на него никакого внимания. Даже присесть Николай ему не предложил, но купец ради будущего своей дочери был согласен на все. Дверь оставалась открытой, гость быстро выглянул наружу. В коридоре никого не было. Тогда он осторожно прикрыл дверь и, пройдя к столу, за которым сидел боярин, поставил на него тугой кожаный мешочек. Николай оторвался от письма и пристально посмотрел на купца. «Что это?» – спросил он. «Благодарность за спасение моей дочери. От всего сердца, боярин, не гневайся на меня. Я по своему скудоумию, по одежам, сразу и не распознал, что передо мной знатный боярин. Ты уж прости меня, старика. Принял тебя за подельника ворогов, что мою дочь надумали средь бела дня обобрать. Вот и осерчал. Так что... прими мой скромный дар, не откажи мне!» Елейным голосом закончил купец. Его маленькие, черные масляные глазки возбужденно забегали по бумагам, которые лежали на столе. Он даже не смел взглянуть на Николая. Тот с презрением смотрел на купца, который еще совсем недавно задирал перед ним свой нос и с презрением в голосе произнес: «Забери свои деньги, и чтобы я больше... никогда тебя рядом с собой больше не видел!» «Но, боярин!» – начал возражать купец. «Забери, а не то велю тебя под тогами на городской площади высечь за попытку подкупить меня!» – сквозь зубы прошипел Николай. «Что ты, боярин?» – испуганно произнес купец, замолк и потянулся за своим кошелем. В это время дверь отворилась и вбежал улыбающийся Антип. «Боярин, там воевода просил тебе передать, что, когда у тебя будет время, зайти к нему поговорить нужно. Ежели что, то сейчас он у себя в избе», — сказал Антип и подозрительно посмотрел на купца. Тот продолжал держать в руках кошель. Антип сначала посмотрел на боярина, затем на купца. Понимающий усмехнулся и тут же вышел из комнаты. «Пошел вон отсюда!» — закричал на купца Николай. Гость злобно ощерился, словно обложенный охотниками волчара, и недовольно прошипел: «Зря ты так заносишься, боярин, и не таких нам приходилось обламывать. Не так ты начал свою службу, государь, ох, не так! Мы, значит, к тебе с добром, а ты во как! Ну, пеняй тогда на себя сам!» Купец еще раз злобно сверкнул своими маленькими глазками, схватил мешок с деньгами и, громко хлопнув дверью, выскочил из комнаты. Писать больше Николаю не хотелось. Он вышел из гостевой избы и направился к воеводе. Старый вояка производил на Николая весьма достойное впечатление. Можно даже сказать, что между мужчинами зарождалось что-то вроде дружбы. «Здрав будь, Дмитрий Сергеевич. Сказывали мне, что ты видеть меня хотел». «И тебе здравствовать, Николай Иванович». «Точно так. Есть у меня к тебе вопрос. Что с пойманными татями делать собираешься?» «Допросить? Я уже их допросил. Свидетельств по их делу у меня вполне достаточно. Вот сейчас в Москву в разбойный приказ как раз докладную составляю. Так что ты, как правитель города, теперь сам и решай, что с ними делать». «Тогда будем их судить принародно, чтобы все видели, что власть города не спит, а с татями воюет. Казним на виду у всех, по всей строгости судебника. Другим разбойникам впредь наука будет, и людям не так боязно жить станет». «Как у тебя нога? Больше не болит?» «Нога-то сегодня у меня не болит, но вот твой вид, Николай Иванович, мне совершенно не нравится. Что у тебя стряслось?» «Да вот с купцом московским сегодня пришлось подцапаться». «Это тот, что от тебя сейчас как ушпаренный выскочил?» «С ним», — грустно вздохнул Николай. «Поганый этот человек, я тебе доложу. Да и младший брат у него, что здесь живет, такой же поганец. Прям действительно, два сапога пара», — насупив брови, ответил воевода. «Тебе бы поберечься от них надобно. Они царскому двору товар свой поставляют. Говорят, что иногда сам царь им особые поручения дает на разные там товары. Так что у старшего есть возможность и дурное слово царю про тебя при случае высказать. А что случилось-то?» «Да деньги он за свою дочь мне предлагал», — в сердцах, стукнув кулаком по столу, пожаловался Николай. «За свою дочь, говоришь?» — задумчиво теребя бороду, переспросил воевода. «И ты не взял?» Николай посмотрел в глаза воеводе и отрицательно покачал головой. «Опасного ты себе врага лютого заимел, Николай Иванович. Не позавидуешь теперь тебе, да. Ну ладно, не унывай. Может, и пронесется мимо тебя нелегкое. Да найдет купец наконец-то своей дочери какого-нибудь знатного жениха. Тогда, может, и отцепится он от тебя. Хотя, если можешь, покупайся, и ты найдешь супротив него много чего нечестного. Вот тогда и ты сможешь полюбовно сторговаться с ним». «Нет, Дмитрий Сергеевич, я сыщик, волк по натуре, а не шакал поганый. Не мое это дело дерьмом себя мазать». «Благородно. Вот за это ты мне и нравишься, Николай Иванович», — ответил воевода, порывшись в столе, достал кувшин, а за ним и два небольших оловянных стаканчика. «Фряжское вино. Не всяким я его наливаю. Хочу выпить за тебя, чтоб такие люди, как ты, не переводились на земле нашей». «Спасибо, Дмитрий Сергеевич, за оказанную мне честь. Да и позволь мне тоже за тебя выпить. И за твой чудный город». «За наш город, боярин. Наш. Ибо жители Твери приняли тебя как родного, а это дорогого стоит. Народ у нас на Мекине не проведешь. В самый корень зрит». Просидели Николай с воеводой долго. Говорили обо всем на свете. И под конец еще долго обнимались на пороге его избы и клялись верной дружбе. Николай лег спать, только когда на дворе уже начинало светать. «Надо будет на днях своей деревней заняться», — была последняя мысль Николая, утопающего в океане Морфея. А вскоре его уже растолкал Антип. «Вставай, боярин! Тебя уже воевода на дворе ждет! Суд же сегодня!» Николай с трудом разлепил глаза. Вышел во двор, умылся холодной водой из рукомойника. Стало чуть-чуть легче. Посмотрел на свою рожу, в до блеска натертую медную пластину. Насколько он мог разобрать в ней свое мутное отражение, видок у него был весьма неважнецкий. Воевода, напротив, выглядел, как только что сорванный с грядки молодой зеленый огурчик. Николай даже слегка позавидовал воеводе. Тот посмотрел на Николая и шепнул ему на ухо. «Сходи потихоньку в мою избу. Там на столе, в кувшине, еще холодный капустный рассольчик остался. А я пока взгляну на наших разбойничков. А то, может, и у них тоже перед казнью вид непотребный, а не положено». Воевода расхохотался, а Николай благодарно взглянул на него и ушел поправлять здоровье. Когда вернулся, то разбойники, связанные на шеях одной веревкой, были выстроены во дворе крепости. Десяток Николая под командованием краснодеревщика и многочисленная стража бдительно следили за ними. Николай пересчитал пленников. Все вроде сходилось, только одного не хватало. Капитан понял, что не хватало именно продажного десятника. «А где десятник перевертыш?» «Его разбойники задушили», – безразличным тоном ответил воевода. «Подумали, что это он твоих орлов на разбойничье логовище вывел». «Предателю смерть предателя», – констатировал факт Николай и улыбнулся. «Благодарю, Дмитрий Сергеевич. Помогло». «По лицу твоему вижу», – в ответ улыбнулся воевода. «Ну, тогда пора в путь. Народ на площади уже собрался и ждет час отмщения». «С Богом, Дмитрий Сергеевич. Очищение земли от всякой мрази есть вельми благоугодное дело». «А ты прям, как наш митрополит в нашем соборе речи свои глаголишь», – покосился на него Николай воевода. «Часом не у него учился?» «Пока еще не приходилось, но не зарекайся, ибо не ведаешь жизни своей, человече». «Да ну тебя!» – проворчал Дмитрий Сергеевич, забрался на лошадь и оглядел сверху пленников. «Все вроде в порядке». Тогда он повернулся к Спасо-Преображенскому собору и перекрестился. Затем зычным басом стал зачитывать имена разбойников из Провине, судебного списка подсудимых. Убедившись, что все они на месте, воевода скомандовал десятнику. «Выводи народ в их последний путь. Народ уже заждался правды». Вся площадь у крепостной стены была забита людьми. Свободного места не было. Ведь за многие годы впервые прилюдно казнили не простых воров, а известных на всю округу разбойников и их матерого главаря. Матери даже своих малышей привели посмотреть на казнь. А вот это Николаю было трудно понять. Зачем 2-3-годовалым детям глядеть на мученическую смерть? Хотя жизнь в средневековой Московии во многом отличалась от его жизни в 21 веке. И несмотря на это, он постепенно втягивался. И все реже и реже вспоминал свой век, Угро, Ленку. Здесь он был фактически начальником местного убойного отдела полиции. Только именовался он тут по-другому, а суть его работы была та же самая – сделать все, чтобы по русской земле ходило как можно меньше всякой мрази. А значит, простым людям день ото дня, чтобы становилось легче жить и работать. Когда народ увидел медленно идущих разбойников, то одобрительно загудел. Больше 40 должны были пройти сквозь бурлящий поток людей. Те кожей чувствовали ненависть собравшихся и инстинктивно втягивали головы в плечи. Они боялись, что разгневанные люди попросту забьют их камнями. Им впервые за многие годы действительно стало страшно. А люди и впрямь стали поднимать с земли камни и кидать их в связанных пленников. Их рваные исподние плохо прикрывало их тела и тем более никак не могло защитить его от тяжелых камней. Стражники лениво покрикивали на людей, самых ретивых отгоняли. Но они больше опасались за себя, чем за пленных. Им было все равно, даже если они не доживут до суда. Всех разбойников выстроили перед помостом. Еще раз пересчитали, и десятник стражи пошел докладывать воеводе. В центре деревянного помоста, к которому привели пленных разбойников, стоял стол, за которым сидели воевода, митрополит, Николай и Мишка в качестве писаря, чтобы составить список казненных. По бокам стола стояли стражники с секирами на плечах. Перед столом, на некотором отдалении от него, возле плахи ожидал свою первую жертву палач. Он медленно провел большим пальцем по лезвию начищенного до блеска топора и удовлетворенно цокнул языком. Затем лениво оглядел длинную шеренгу разбойников и вздохнул. Изрядно помахать топориком ему сегодня придется. Потом посмотрел на корзину и кивнул на нее головой помощнику. Тот понял, ему тоже сегодня придется побегать с полной корзиной голов, и тоже тяжко вздохнул. Толпа слегка волновалась, как море перед бурей. Действо предстояло длительное и кровеобильное. Но люди были рады хотя бы такому развлечению. Не так уж и много их было у людей. На помост двое стражников привели первого разбойника. Главаря шайки воевода решил оставить на самый конец казни. А этот обвиняемый был совсем молодым парнем, и ему не верилось, что это действительно происходит именно с ним. Он диким, испуганным взглядом рассматривал людей, надеясь найти в их глазах хоть каплю сострадания, но напрасно. Толпа жаждала отмщения, крови. «Виновен», – коротко бросил воевода, и стражники, заломив руки разбойнику, уложили его голову на плаху. Палач небрежно откинул с его шеи волосы, чтобы те не мешали качественно произвести удар топором. До этого гудевшая толпа на миг затихла, так, что было слышно пение невидимого дрозда, кружившего высоко в небе. Палач делает короткий замах и резко опускает топор. Голова разбойника с глухим стуком падает в заботливо подставленную корзину. Толпа разом выдыхает, и площадь оглашается истошным ревом и бесноватыми выкриками. Справедливость восторжествовала. Первый разбойник поплатился за свои черные дела. Так, подбудничные, виновен, расстались с жизнями и остальные 4 с лишним десятка разбойников. Несмотря на то, что казнь заняла достаточно много времени, люди с площади не ушли. Они ждали главной казни сегодняшнего дня. Их волновало, как будет казнен Беспалый. Они хотели для него более изощренной казни, чем просто будничное отсечение головы. И воевода, как судья, который должен вершить суд высшей справедливости, оправдал их надежды. На помост выкатили большое колесо и закрепили. Затем привели главаря разбойников. Митрополит поднялся из-за стола и спросил, не желает ли Беспалый покаяться в своих грехах. Но тот лишь гневно взглянул на него. Попытался вырваться из рук стражников, а когда у него это не получилось, то плюнул в сторону Спасо-Преображенского собора, а потом и в сторону судьи и священника. Митрополит только поморщился, перекрестился и сел на место. Помощники палача, эдакие невысокие крепыши, не торопясь подошли к Беспалому, завалили его на колесо и, совершенно не обращая никакого внимания на его крики и ругань, легко распяли его. Толпа возбужденно гудела, как растревоженный улей. Напряжение возрастало. Воевода обвел взглядом толпу, сделал достойную великого артиста паузу и, наконец, вынес свое решение. «Виновен!» В толпе тут же раздались истеричные женские крики, а палач в развалочку с топором на плече подошел к распятому главарю разбойников. Профессионально оглядел его, что-то удовлетворенно промычал и отрубил у него по голень левую ногу. Толпа вновь заревела, а палач уже себя чувствовал словно гладиатор на арене амфитеатра перед восторженной толпой зрителей. Он только ждал их одобрения, и он его получил. Люди в выступлении завизжали: «Руби его! Руби его! Руби его! Руби его!» И палач методично отрубил сначала оставшуюся правую ногу, затем руку, потом другую, и остановился. Он купался в человеческой ненависти, и это доставляло ему истинное удовольствие. Палач в эти мгновения получал такое наслаждение от своей работы, что оно было во много крат мощнее оргазма. Рев толпы постепенно рос, и никто уже не слышал тихий плач жертвы. Наконец из толпы раздалось долгожданное: «Убей его! Убей его! Убей его! Убей его! Убей его!» Толпа скандировала и ревела так, что закладывала уши. Палач еще немного выждал. Эманации людской злобы проникали в его тело мощными потоками, и он хотел хоть на немного, но продлить это блаженное действие. Но пора! И тяжелый топор опустился на шею истосковавшейся по своей смерти жертве. Голова главаря скатилась на помост, и ее застывшие глазницы безразлично смотрели на визжащую от наслаждения толпу. После казни власти города на той же площади устроили всенародное гуляние. Народ веселился и ликовал, наслаждаясь своей победой над поверженным злом. Один Николай не ликовал и не праздновал победу. Его организм от увиденного зрелища безжалостно выворачивало наружу. Его трясло, бросало то в жар, то в холод, и только к утру он смог забыться тревожным сном.